По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, в сентябрьском номере китайского сяньганского журнала «Кожи Ленси» вместе с фотографиями Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына была организована спецподборка статей. Авторы статей горячо отзываются о бессмертных заслугах великих вождей в партийном строительстве, а также о великом Ким Чен Ыне, который прославляет Трудовую партию Кореи как великую Ким Ир Сенскую Ким Чен Ирскую партию. В журнале еще были помещены фотографии, показывающие военный парад, массовую демонстрацию жителей Пхеньяна и факельное шествие молодежи в честь 70-летия со дня основания Трудовой партии Кореи. Между тем, общество Болгарско-Корейской дружбы выпустило в свет октябрьский номер бюллетеня, в котором под заголовком «71-я годовщина со дня основания Трудовой партии Кореи» подробно изложили бессмертные заслуги великого Ким Ир Сена.